«Я не знаю», — сказал я, — «но спасибо, что предупредил». «Да ни за что», — пожал плечами Иван, — «рад бы чем еще помочь, но тут тот самый случай, когда...» «В общем, если я позвоню Первухину и по-дружески попрошу поменьше валить ангелочков, то это, боюсь, будет иметь обратный эффект». «Ага, понял», — кивнул я, — «знавал подобных людей». «Значит, можно дальше не объяснять», — усмехнулся Иван. «Что-то еще?» «Да нет, в общем», — медленно проговорил я и взялся за ручку двери. «Замер. Хотя, подожди, как думаешь, мы с тобой сейчас живем в каком-то параллельном континууме?» «Ну, в том смысле, что прибыли-то мы с тобой из одного и того же временного потока. Меня в Новокиневске в эти годы не было, но все мои друзья-то были, и прочие тоже. Там был Игорь Мельников, бандитские войны и прочая резня бензопилой, часть седьмая. А сейчас все уже не так. Получается, что...» Я рассмеялся. «Прости», я тряхнул головой. «Мне вся эта научная фантастика кажется каким-то какой-то. Блин, я просто поверить не могу, что эти слова насчет континуума и временных потоков выпадают из моего рта. То есть, сам факт, что ты переместился в другое время и занял чье-то чужое тело, тебя не смущает?» Криво ухмыльнулся Иван. «Кстати, он тоже должен был умереть, кто?» Нахмурился я. «Ну этот твой говнарь, Вилял», — сказал Иван. «В каком смысле, тоже?» Я приподнял бровь. «Иван Мельников точно должен был», — Иван похлопал себя по колену. «Его с балкона выкинули». «Очнулся в морге». «Не, я как-то без экстрима», — помотал головой я. «Просто с похмелья проснулся на дружеской гулянке». Я задумался. «Умереть? Хм. Ну, башка у меня тогда знатно болела, да. Но как показали последующие эксперименты, она у этого тела с похмелья всегда болит так, будто в нее осиновый кол вбили. На секунду я представил, что было бы, если Вова Вилял в то утро не проснулся. Что бы делали тогда ангелочки, с учетом, что мама Астарота должна была прийти буквально в течение часа? «А может, оставим его на твоей кровати и одеялом накроем?» — почти услышал я растерянный голос бегемота. «Нельзя его тут оставлять, нас же за убийство посадит. Бледный, как смерть, Астарот. Тогда давайте его потащим, будто он пьяный просто, до привокзальной, а там просто толкнем под машину, типа сбили как будто. Экспертиза разберется, что он умер раньше, а может его порезать на куски и на помойке? Ребзя, вы с ума сошли, это же Вовчик, надо милицию вызвать, и скорую. Вдруг он еще жив?» — последним в моей фантазии говорил Бильфигер, который пресек возможную расчлененку и прочий трэш, в который меня могло бы завести воображение. «Как-то ты побледнел», — усмехнулся Иван. «Что, все-таки были какие-то странные обстоятельства, и кто-то удивился, увидев тебя живым? Жаль тебя разочаровывать, но нет», — развел руками я. «Никакого завалящего детектива». «А точно», — мелькнула в голове непрошенная мысль. «Повезло, значит», — бледно улыбнулся Иван. «А что я на этот счет думаю? Ну, там, про потоки, континуумы и прочее». Иван еще какое-то время молчал, кусая авторучку, которая в какой-то момент оказалась у него в руках. Он выглядел как человек, прикидывающий, можно мне доверять или нет. Длилось это с минуту или даже больше. Потом он повернулся ко мне. «Знаешь, забей», — серьезно сказал он. «Зря только время потратишь, да и сбрендить недолго. Лично я не нашел никаких ответов, только вопросов стало еще больше». «Ладно, я это все несерьезно спрашивал», — я снова взялся за ручку двери. «Скорее просто в рамках трепа, а не для того, чтобы правду узнать». «Ну если в рамках трепа», — Иван улыбнулся, — «очень так, натянуто. Думаю, что это все матрица. Виртуальная реальность, у которой может быть бесконечное множество вариантов, линий времени и прочих континуумов. Просто так устроен этот мир, и никто за всем этим, конечно же, не стоит». «Ага, понял», — кивнул я. «Ладно, я помчал. Спасибо еще раз за помощь с афишами». «Да ни за что, обращайся», — сказал Иван. Озадаченно сказал, будто рассчитывал на совсем другую реакцию. Я вышел из «Волги» Ивана и потопал по Ленинскому в сторону речного вокзала, где мне предстояло встретиться со Светой и отдать еще некоторую сумму денег. «Интересное дело», — думал я, шагая по теперь уже почти полностью освободившемуся от снега асфальтовому тротуару. Трещины перешагивал, а Ивану ведь хотелось получить совсем другую реакцию. В очередной раз отметил, что не хочу с ним сближаться, хотя это, вроде бы, логично. Он же единственный, с кем я в принципе могу обсуждать тему перемещения во времени, не рискуя заехать в дурку. Но, мне не хотелось. Иван персонаж интересный, конечно, но я не люблю таких. Он интриган и заштуканец, как все журналисты. Вот, например, сейчас ему хотелось, чтобы я завяз в этой теме, взялся активно копать. Может быть, чтобы насел на него активнее, принялся выпытывать, что там были за вопросы, которые у него появились. Иван стопудово хотел об этом поговорить, но для чего-то вместо того, чтобы сказать прямым текстом, начал манипулировать. А я человек простой, и на главный вопрос, который у меня мог возникнуть насчет этого самого перемещения во времени, он уже ответил. Это надолго, внезапно закончится может, все-таки 90-е вокруг, шальная пуля, да кирпич обычный может на голову упасть. Главное в другом, все это не просто краткая экскурсия, и через денек я проснусь в своем времени, нифига подобного не случится, и жизнь Вовы Вилиала теперь моя, так что отсюда и пляшем, все остальное, ненужная лирика. Вот такие дела у нас, закончил я и оглядел серьезные лица ангелочков. Подожди, подожди, я запутался, Бильфигер потряс головой. Значит, у нас концерт на Муке и интервью в прямом эфире у Дмитрия Первухина, в обратной последовательности, но да, кивнул я. А почему мы только сейчас об этом узнаем? Хмуро пробурчал Астарот и бросил взгляд на Кристину. Она была не в курсе. Не смотри на нее так, я подмигнул Кристине. Эй, что с лицами? Вы что, не рады? Ты согласился, и с нами даже не обсудил ничего. Возмутился Бегемот. И вы бы отказались? Я пристально смотрел в глаза Астарота. Тот насупленно хмурил брови. Так, короче, я хлопнул ладонью по столу, на котором и сидел. Я себе как-то иначе представлял вашу реакцию, когда думал сообщить эту новость. Я тоже изобразил на лице разочарование и обиду. Понятно, что ничего подобного я не испытывал. С возрастом и опытом понимаешь, как это круто, когда появляется человек, который делает свою работу вовремя и на совесть, и принимает выгодные решения, не заморачивая тебя и не тратя твое время. Но мои ангелочки от этого бизнес-дзена были далеко, а мне нужно быть с ними на одной волне. Пока нужно, во всяком случае. Да ладно, будем честны. Мне и самому так больше нравится, чем если бы я тупо командовал, а они тупо подчинялись бы. Все так лучше, когда тебя слушаются, потому что доверяют. А доверие – это такая штука, которую нужно заслужить. Той самой одной волной. Вообще-то все случайно получилось, с ноткой обиды начал рассказывать я. Этот Первухин учился в Кульке, и там. Я честно рассказал всю историю, ни в каком месте не привирая, про сомнения Наташи, про то, как нас Ирина утащила на Муку и бросила, про разговор с Иваном. В общем, все. Хорошо иметь кристально чистые мотивы, подловить ни на чем, но гастроли с цепелинами я пока придержал. Чуть позже, не все сразу, я решил ничего вам не говорить, пока все стопроцентно не устаканится, сказал я. Помню, как вам хотелось концерт на Муке, было бы как-то глупо вас обнадежить, а потом бы все сорвалось. «Ребзя, да вы чего, с ума сошли?» – воскликнул Бильфигер. И мне даже на секунду не по себе стало. Именно с таким выражением лица и интонациями Бильфигер возмущался, когда протестовал против расчленения моего трупа. «В моем воображении офигенные новости!» – подхватила Кристина. «Я еще утром хотела тебя раскрутить, ты какой-то был таинственный. Срочно надо, не спрашивай, что срочно надо?» Снова напрягся только расслабившийся Астарот. «Ну, кассеты», — ответила Кристина, — «чтобы с новой песней альбом был». «А-а-а», — разулыбался Кирилл, — «ты хочешь, пока нашу песню по радио крутит, по киоскам кассеты?» «Да, Вилиал, ты извини, ладно», — смущенно замялся Бегемот, — «это я от неожиданности. И вообще, что мы молчим? У нас сольник на Муке, это же а-а-а-а». Бегемот стащил меня за руки со стола и начал прыгать и орать. «Хорошо, что дело происходило в нашей берлоге на заводе, здесь можно было шуметь сколько влезет. Блин, в натуре, даже не верится». Астарот потряс головой. «Все-таки, общение с Кристиной идет ему на пользу. Теперь хотя бы волосы покрашены ровно, а не как в тот момент, когда я его в первый раз увидел. Сольник на Муке. Полгода назад бы мне кто-нибудь это сказал. Полгода назад я и про Муку ничего не знал», — вздохнул Кириллу. «И если бы мне кто сказал, что я буду с вами играть, я бы в обморок грохнулся». «Ладно, парни», — я шагнул к двери, — «вы репетируйте, а потом ко мне, лады, отметим переезд Евы, и еще Стас обещал кассету с клипом занести». «Ой, как здорово», — взвизгнула Кристина. «Поздравляю». Астарот на секунду насупился и бросил взгляд на Кристину, та как-то быстро замолчала. «Ха, Похоже, она пока не готова поселить у себя нашего фронтмена, и у них даже уже был разговор на эту тему. А снять отдельное жилье Астарот пока что не способен. Так он уже готов? Обалдело открыл рот Бильфигар. А что, я разве вам не сказал? Удивленно проговорил я, и все весело засмеялись. Глава 24. Я все равно не понимаю, задумчиво сказал Кирилл, когда мы посмотрели клип в третий раз, что в этой песне такого особенного, ну обычная же, средненькая, с басовыми шагами вроде стало сильнее, но, а может если на радио весь альбом занести, то, бегемот потянулся к тарелке с бутерами, хотя не знаю, что ты паришься, Кирюха, нормальная песня, но не лучшая, возразил Кирилл, все ангелочки заговорили разом, размахивая руками, я встал, подошел к видео двойке и нажал перемотать. Кажется, у меня появилось понимание, что же в этой песне такого, но только на уровне чутья, как будто замерцало, забрезжило, вот только как это понимание сформулировать. «Решают все равно люди», — сказал я вполголоса и снова нажал на плей. Ангелочки замолчали и снова уставились на экран, там была сцена в парке, иногда кадр менялся, выхватывая лица крупным планом, то музыкантов, то актеров, то случайных прохожих, взрослых, детей. Ближе к концу парк сменился обычной улицей, Комсомольским проспектом. Похоже, Стасу для монтажа не хватило кадров, он схватил камеру и вышел снимать на улицу вечером. Получилось, ну, в целом, довольно стильно. И, пожалуй, что, сильно. И шаги еще эти, словно поступь эпохи перемен, наступающая на обычных людей и превращающая их в чудовищ. С одной стороны, вроде бы банально, с другой, но ведь банальность, это и есть какая-то мысль, идея или общее место, которое до всех доходит, а не только до избранных. Вот если, допустим, взять того же монаха, то песня эта начинает переливаться всеми красками и смыслами, которые в нее заложил Кирилл, только в том случае, если слушающий знает, кто такой Крамер, его биографию и тот факт, что он был одним из авторов «Молота ведьм», и что именно из-за этой книги заполыхали костры по всей Европе, на которых этих самых ведьм взялись сжигать. А если он не знает этой всей исторической подоплеки, то песня его и не тронет. Ну, то есть, может и тронет, но только как история какого-то монашка, которому шаловливые деревенские девки показали сиськи, а он обозлился, потому что целибат, все такое. Хотя, стоп, что такое целибат тоже нужно знать. Хм, интересный вывод напрашивается по этой логике. Чем проще посыл, тем большему количеству людей песня может запасть в душу, тронуть, так сказать, те самые глубокие струны, отозваться, как выразился Семен. Так мы до лилипутов дотрахаемся, мысленно усмехнулся я, покрутив в голове примитивный мотивчик руки вверх. Хотя, если вспомнить, огромные толпы народа, в едином порыве орущие крошка моя, я по тебе скучаю, я от тебя письма не получаю, то все равно выходит, что выкладка верна. Потому что количество скучающих по своей крошке плюс эти самые крошки, которые мечтают, чтобы о них скучали, всегда неизмеримо больше, чем те, кого всерьез волнуют переживания некоего Генриха Крамера, который мало того, что уже помер, так еще и в новостях Масленицу хуже показали, сказала Ева. Отличный клип, Стас, ты просто супер. Да, Стас, поддерживаю, вынырнув из своих размышлений, сказал я. Прямо в чем-то первое время чумы получился, сильно. Все-таки надо было поснимать на сцене, вздохнул Бильфигар. Не хватает чего-то. Стас сидел в кресле и все это время молчал в задумчивости. Сначала, после первого раза, когда ангелочки наперебой принялись высказывать недовольство, он вообще надулся и, кажется, чуть не ушел, а потом забился в кресло и молча там сидел. «Стас, они не тебя критикуют», сказал я ему на ухо, когда клип крутился четвертый раз, у них когнитивный диссонанс, песня им не нравится, а слушатели в восторге, вот их и шатает, ты не бери в голову, пожалуйста, клип великолепный вышел, да я понимаю, Стас вздохнул, просто, блин, как по мне, так и песня отличная вышла, лучшая, даже, ТСС, я подмигнул, это ведь как говорить человеку, который не нравится себе на фотографии, что он отлично получился, ты ему, о, какой потрясающий кадр, а он хмурится и говорит, удали немедленно. В каком смысле удали, недоуменно спросил Стас. Я хотел сказать, я засмеялся, выброси и никому не показывай. Про фотографии, это прямо в точку, фыркнул Стас. Особенно с девчонками трудно. Мы для зачета когда снимали, столько было слез. Ой, я на этой фотке толстая получилась. А как она могла по-другому получиться, если она толстая? Так и здесь, покивал я. Ну да, понимаю, Стас снова насупился. Кстати, у меня для тебя есть работа, сказал я. И еще для Кости, наверное. Костя дорого берет, покачал головой Стас. Но он хорош, спросил я. Валяй, скажи свое мнение, ты точно в этом лучше разбираешься. Он стоит своих денег, или ему просто повезло в струю попасть? А что надо будет снимать? Спросил Стас. Концерт на Муке, ответил я. Ну, Стас помялся. Костя реально неплох, тут ничего не скажу. Но если концерт снимать, и лишние деньги есть, то лучше Вадима Денисовича позвать. Это ваш препод, уточнил я. Ага, кивнул Стас. Не, я покачал головой. Мне нужны съемки рок-концерта, а не программы «Спокойной ночи, малыши». Да не, он нормальный дядька. Стас снова посмотрел на уткнувшихся к экран моей видео двойки ангелочков. Но было заметно, что ему приятно, что я не согласился. Слушай, давай так, я похлопал его по колену. Смотри, мне нужна идеальная запись сольника «Ангелов на Муке», чтобы и общий план, и крупные планы, и все прочие спецэффекты тоже были. И чтобы было современно, если ты понимаешь, о чем я. Там зал отличный, для рок-концертов просто идеальный. Хочется выжать из него визуальный максимум. При этом денег у меня не то, чтобы много, но потратиться на хороший результат я готов. Я Костиных работ не видел, а вот твои видел, и они хороши. Возьмешься сделать нам красивый концерт? Ангелочки опять громко заспорили. Настолько, что даже отвлеклись и не нажали на паузу. Я перебежал дорогу и направился к рок-клубу. Фасадом он был повернут на юг, так что крыльцо и тротуар перед ним от снега очистились почти полностью. Почерневшие сугробы остались только за разлапистыми елками. Ясен пень, на залитом солнечными лучами крыльце тут же материализовалась внушительная тусовка потлатой молодежи. Часть музыканты из рок-клуба, часть сочувствующие и поклонники. Чисто внешне они друг от друга мало чем отличались. Я кивал, дал руки, приветливо улыбался и хлопал по плечам. Большую часть тех, с кем здоровался, по именам я, конечно же, не помнил. Но это как в любой обширной тусовке, особенно в той, где имеются внешние атрибуты соответствия. Длинные волосы, феньки, джинса, кожа, заклепки, значит свой. Может быть, уже виделись на каком-нибудь фесте или концерте. А нет, так в другой раз увидитесь. Я открыл дверь и нырнул в фойе. После яркого весеннего дня казалось, что там почти темно, несмотря на включенные люстры. Но народу еще больше. Прямо-таки аншлаг. Кажется, весь рок-клуб разом решил посетить плановую лекцию жени Банкина. Но сдается мне, дело было просто в хорошей погоде. Уставшие от зимы рокеры выползли из своих тусовочных нор и радостно делились планами на грядущее лето. В прошлый раз с поезда ссадили где-то в районе Пуштолова, так они там мыкались чуть ли не неделю. Денег нет, еды нет. Так Калыч там устроил охоту на гуся. Приманил одного, они его на костре зажарили и так на собаках бы выбрались. Ты с дуба рухнул, какие еще собаки? В Пуштолово одноколейка, там только поезда проходные. Один поезд в сутки, стоянка 2 минуты. Это там Калыч плечо сломал, когда они на грузовике перевернулись. Ага, водила был пьяный в дугу. А что слышно про Рокозеро? Будет в этом году? Тихо ты, еще Банкин услышит, обматерит. Да не услышит, у него лекция. Открытая сцена на Силикатном. Кому надо тащиться в такую дыру? Зато туда всех пускают, потому что к ним никто ехать не хочет. В кафешку выстроилась длиннющая очередь, хвост аж до туалета дотягивался. Причины такой внезапной популярности я понял, когда поближе подошел. Наконец-то до ушлого управляющего дошло, что если в меню добавить алкоголь, то продажи вырастут весьма ощутимо. Вот он и добавил. К стандартным чай, кофе, пирожные добавились пункты вино столовое, вино десертное, портвейн и водка. Все это продавали на разлив, явственно не доливая. Но рокеры были не в претензии все равно. Лицензия на алкоголь? Нет, не слышали, подумал я. На самом деле, наверное, здесь в 90-е тоже была какая-то лицензия, вот только надзором за соблюдением правил никто толком не занимался. У всех были дела поважнее бухающих рокеров. Я совершил променад по Дворцу культуры, заглянул в аудиторию, где вещал Банкин. Убедился, что на лекцию к нему пришло едва ли 10 человек. Но ему это не помешало. Он стоял на почетном месте лектора и педагога и вещал что-то про извилистый творческий путь группы Scorpions. Лицо напряженное, но не ноет и не выскакивает ругаться на засевших в фойе членов рок-клуба, которые вместо того, чтобы обогащаться знаниями, бессмысленно болтают. На сцене репетировали пинкертоны, не в полном составе, и не пели, а больше состраивали инструменты. Но даже для этого зрелища нашлись зрители, несколько восторженных девчонок, по виду еще школьниц, оккупировали часть первого ряда и глазели на сцену. Цепелинов было не видать, но мне они сейчас нужны и не были. Я совершил еще один променад, переходя от одной компании к другой. Узнал чуть больше про это самое рок-озеро. Оказалось, что сие громкое название присвоили дачному концерту для нескольких гитар и попавших под руки инструментов. И за зиму это мероприятие настолько обросло байками и удивительными историями, что превратилось чуть ли не в монстров рока. Некоторой шпионской романтики добавляло и то, что Женя Банкин отнесся ко всем упоминаниям этой вечеринки довольно зло. Так что протестно настроенные рокеры заранее предвкушали, как они снова соберутся за городом и устроят бунт. В смысле, возьмут гитары и выпивку и как устроят несанкционированный тусич. Сначала я посмеялся, конечно, но потом подумал, что на самом деле многие мероприятия, ставшие традицией, выросли как раз из таких вот мелких вечеринок, попавших с сводки сплетен. Так что я покрутился еще немного возле парней, обсуждавших рок-озеро, и даже взял телефон у хозяина дачи, где это все и происходило. Ну да, так все и бывает, сначала на крыльце дачи струны потерзали, потом нашли заброшенный пионерлагерь и устроили концерт на разваливающейся эстраде. Потом решили, что мало, приволокли в лес автобус с колонками, а потом въезд на территорию фестиваля становится устрашающе платным, участие жутко рейтинговым. А тот самый первый концерт на крыльце, когда два бухих в жопу волосатика орали «все идет по плану», а третий подстукивал им на ржавом тазике, легендарным. Никогда не знаешь, как все обернется. На удивление, не слышал разговоров про Дхарму. То ли сегодня день был неподходящий, то ли рокеры сами по себе потеряли интерес к заморской секте, то ли это уже был повод бить тревогу. Я сделал вывод, что никаким переворотом в рок-клубе сегодня и не пахнет, никаких громких высказываний и вотумов недоверия. Тусовка была расслаблена и аморфна. Значит, можно было без зазрения совести приступать к тому, зачем я пришел, собственно, вербовки на концерт для француза. Я выхватил из людского водоворота крышу, басиста и фронтмена группы «Двери в дурку». Не знаю уж, чем эти полупанки в полукедах привлекли внимание бабы, но мое дело маленькое, а начать я решил с наименее значимых музыкантов. Ну, чисто чтобы понять, как они в принципе к такой перспективе относятся. А, здорово, вилял, рассеянно сказал крыша, глядя мимо меня. Не на кого-то конкретного, просто у крыши расходящееся косоглазие, и когда с ним разговариваешь, то все время возникает ощущение, что он смотрит тебе за спину и куда-то в бок. Слушай, помнишь, мы тогда говорили насчет фазенды? Погоди насчет фазенды, крыша, отмахнулся я. Честно, вот вообще не помнил, чтобы мы с ним обсуждали хоть какие-нибудь вопросы. Как по мне, так мы вообще больше, чем привет пока, ни разу друг другу не сказали. Дело есть. Как насчет поучаствовать в концерте на днюхе одного уважаемого человека? Крыша смотрел в стороны, и, кажется, было даже слышно, как в его голове скрипят шестеренки, пока он улавливает смысл сказанного мной. «В концерте», — туповато повторил он, — «в концерте», — утвердительно кивнул я. «Крыша, я бы, честно говоря, тебя не позвал, но заказчик услышал вас на отчетнике и включил тебя в список». «В какой список?» — задал крыша еще более тупой вопрос. «Как ты ноты-то запоминаешь, бедный?» — подумал я, но виду не подал и принялся терпеливо объяснять, что это концерт на день рождения, обещают помимо оплаты еще еду и алкоголь. «Подожди», — крыша тряхнул головой и, кажется, попытался сфокусировать взгляд на мне. «Нам еще и заплатят, не то, чтобы много, конечно», — хмыкнул я и назвал сумму. «Офигеть!» — просиял крыша. «Надо где-то кровью расписаться, почему я вообще это дело откладывал?» Философски подумал я через полчаса, когда все потенциальные участники концерта для француза безо всяких уговоров и уловок согласились с предложением. Группе «Корбит» я даже прямым текстом сказал, что француз и его парни – это, скорее всего, одна из новокиневских банд. Ничего, никаких «ой, я в таком не участвую и ты обалдел, что ли, такое мне предлагать». Соглашались еще до того, как я даже к деньгам переходил. Готовы были играть за еду или вообще бесплатно. Осталась только одна группа, но к ним нужно было специально ехать. Напротив остальных, выбранных Бобой, стояли жирные галочки. Я посмотрел на часы. До времени ха оставалось 2 часа. Справился гораздо быстрее, чем ожидал. Так что можно было и еще потусоваться в рок-клубе, но я решил, что самое время улизнуть. Пока Женябанкин не закончил свое вещание и не завлек меня к себе в кабинет со своими чрезвычайно важными обсуждениями, я отсек момент, когда из аудитории начали выходить люди, и быстро ретировался. Ехать до Новокини всего телецентра можно было только с пересадкой. Сначала на одном трамвае, который ехал по городу, затем на втором, по той его части, которая когда-то была целиком дачной, пока город постепенно не отвоевывал у так называемой горы улицу за улицей. Искря и грохоча, трамвай довез меня до телебашни, которая снизу смотрится тонким прутиком, во всяком случае с тех отдаленных от горы мест, где ее было видно. Зато когда трамвай распахивает перед тобой двери посреди леса и частных домиков, башня вдруг становится очень большой, как здоровенная заводская труба, раскрашенная красно-белыми полосами. Ну а телецентр – это, собственно, двухэтажное здание из серого кирпича, на фасаде которого болтались ошметки старого транспаранта. Я снова посмотрел на часы. Все еще рано, до встречи минут 40. Ну ладно, авось не выгонит, подумал я и двинул к проходной. Ассистентка Димы Первухина по телефону строго наказала взять с собой паспорта, потому что на телецентр без документов нас не пустит. Рядом с дверью никакой вывески не было, видимо прошлую, советскую, уже сняли, а новую так и не повесили. Так что на сером фоне выделялся практически белый пустой квадрат. За обычной казенной дверью обнаружилось небольшое фойе со стеклянным окошечком с полустершейся надписью «Бюро пропусков». И на стульях у противоположной стены чинно и тихо сидели Астарот, Бильфигар и Кристина. «А как?» – удивился я. «А вы что так рано приехали?» Глава 25. «Вроде бы снаружи в этом здании всего 2 этажа», – подумал я, когда мы миновали очередную лестницу. Внутри телецентр казался значительно больше, чем снаружи. Вроде бы, такой непрезентабельный домишко, похожий на барак, но когда за нами явилась Таня, неопределенного возраста женщина с вкрадчивым голосом и пышными кудрями, больше похожими на шапку чабана, мы как будто переместились в совсем другое место. Широкие коридоры с большими окнами, распахнутые двери в циклопические какие-то съемочные павильоны, лестницы, переходы, холлы с диванами и катками с цветами, снова лестницы с курилками на каждой площадке. Таня торопливо вышагивала впереди, цокая высокими каблуками, и почти все время говорила: «У нас очень плотный график, так что не тратим время на всякое ненужное и говорим только по делу, это ясно? Я вот тут подготовила для вас рабочий вариант сценария. Пожалуйста, ознакомьтесь, чтобы не читать его во время беседы. Вы же принесли с собой запись». Слова ее шли сплошным потоком, безо всякого выделения интонацией. Я даже не сразу сообразил, что последняя фраза – это вопрос, на который нужно отвечать. «Да, конечно», – спохватился я, когда она недоуменно оглянулась назад. «Мы посмотрим, что там у вас за качество, но лучше сразу не рассчитывайте, что запись пойдет в эфир. Наши требования немного повыше, чем у всяких там шарашкиных контор». Таня на ходу расстегнула молнию на папке и извлекла из нее несколько бумажек. Не глядя, поделила их пополам, протянула одну часть мне, другую – Астароту. «А исправленный сценарий мы успеем прочитать?» – спросил Астарот. «Еще было бы неплохо посмотреть программу, перед тем, как ее покажут», – сказала Кристина. «Девушка, это прямой эфир», – снисходительно усмехнулась Таня. «Попросите кого-то из родственников записать на видео, потом посмотрите». «Ой, точно», – смутилась Кристина, и ее фарфоровые щеки порозовели. «Все время забываю». «Мы пришли», – сказала Таня, достав из кармана звякнувшие ключи. «Пока ждете, не шуметь, в павильоне рядом идет съемка». «Это ясно?» – «Ясно», – усмехнулся я. «Хорошо». Таня энергично кивнула, и ее прическа стала еще больше похожа на папаху. Пока она возилась с замочной скважиной, я еще раз внимательно ее рассмотрел. Какая-то она была нелепая. Вязаный джемпер делал ее плечи широкими, как у пловчихи, а сапоги с высокими каблуками смотрелись вообще чем-то чуждым. Слишком большие для ее субтильной фигурки. Как будто мелкая дочка взяла их у мамы поносить. За открывшейся дверью был абсолютный мрак, в котором Таня моментально скрылась. Было слышно только ее голос. «Подождите здесь 5 минут. Сценарий внимательно прочитайте. Если про исправление ничего не скажете, то их и не будет. Где-то в глубине помещения раздался щелчок выключателя, и комната осветилась. А хорошо, что мы сразу за Таней не пошли. Сразу за порогом были ступеньки. Ну кто так строит, в очередной раз подумал я. Вот реально, за дверью было крыльцо в комнату. И в самой комнате был перепад высот. Причем это было не стильное интерьерное решение, типа зонирования подиумом, а, скорее, дефект архитектуры, который даже не пытались замаскировать. Или, что еще вероятнее, этого помещения в изначальном плане вообще не предполагалось. Его в проем между съемочными павильонами истощили сюда разномастную мебель. Дерматиновый диван конторского вида был черным, одна банкетка, продолговатая, темно-коричневой, вторая, квадратная, белой. Точнее, когда-то была белой, а сейчас скорее серой. Искусственная кожа потрескалась и облупилась. Еще были несколько стульев, стол письменный, столик журнальный с шахматной доской на крышке, и ковер на полу. Освещало все это разномастное великолепие гудящая под потолком лампа дневного света, как в школе. Но при всей странности убранства это помещение явно использовалось. Было заметно, что здесь проводились совещания и встречи, что здесь засиживались допоздна в периоды творческих прорывов. Тут имелся электрический кофейник, чашки, на полке лежали пара вскрытых пачек печенья, на столах, листы желтоватой бумаги, стаканчик, полный карандашей и ручек, в мусорной корзине, смятые комки черновиков. В общем, нас привели не на какой-то там склад, а во вполне рабочее пространство. Ну да, дизайнерским ремонтом здесь и не пахло, но ведь не это главное. Я хотел спросить, где ту набрать воды для чая, но каблуки-то они уже грохотали где-то далеко. «Надеюсь, она за нами вернется», — проговорил Бильфигер. «Если нас здесь бросит одних, я буду до скончания веков искать выход из этого лабиринта». «Странный какой-то сценарий», – пробурчал Ластарот, внимательно изучая выданные Таней листы бумаги. «Тут написано, пусть они сыграют в эфире песню, 1,5 минуты, а потом еще разговор о сатанизме, 7 минут. Наверное, один куплет только», – пожал плечами Бильфигер. «Дай почитать», – Кристина выхватила у меня из рук сценарий. «Я не возражал, потому что мне вообще было все равно, что там написано. О-о-о, слушайте, это же ужас ужасный, в этом нельзя участвовать. Кто придумал эту чушь? Они хотя бы песню-то слышали, и вот это тоже странно», — продолжил Астарот. «Герои выходят в сценических костюмах, солист приветствует публику сатанинским рычанием и только потом снимает маску. Там серьезно такое написано?» Бильфигер аж подпрыгнул и принялся рвать бумажки из рук Астарота. «Да подожди ты», — отмахнулся Астарот. «Я сам еще не прочитал. Черная месса, тайное посвящение», — обалдела лепетала Кристина. «Слушайте, это же какой-то полнейший бред. Зачем они это написали? И какое отношение это все имеет к нашей группе?» Я с удовольствием мысленно отметил ее нашей. Кристина была личностью противоречивой. И, честно говоря, я пока не перестал опасаться, что она может в любой момент крутнуть хвостом, найти какого-нибудь очередного Игорешу и бросить Астарота. Так что я старался по возможности внимательно следить за развитием их отношений, чтобы этот момент как-то смягчить. А то Саня человек эмоциональный, а у меня насчет ангелочков большие планы. Но пока все шло нормально. Наша белокурая куколка искренне болела за дело группы, ее связи в самых неожиданных местах и умение совершенно бесплатно получать содействие и поддержку от нужных людей уже очень так нехило нам помогли. «Черная месса?» – переспросил я. «Вот теперь мне даже стало интересно, что там за сценарий такой выдали». Так что я переместился за спину Астарота и принялся читать через его плечо. Да, фантазия у телевизионщиков явно разыгралась. Этому Диме Первухину кто-то шепнул, что группа называлась когда-то «Ангелы Сатаны», и именно в эту тему он и уперся. Про музыку не было почти ничего, большая часть вопросов была сосредоточена на мистике, демонопоклонничестве и всем подобном. Вместе с вопросами были даны примерные ответы. Если не брать во внимание, что это была программа про моих ангелочков, то идея всего этого действа была понятна и прозрачна. Начинающие музыканты, которые будут что-то там мямлить о своих творческих планах и любимых западных группах, никому не интересны. Зато если в студию явятся настоящие сатанисты и демонопоклонники, то зрители прилипнут к экранам и будут пищать от восторга. «Кошмар», — резюмировала Кристина. «Какие тут могут быть правки? Тут новый сценарий нужен». «Так мы за этим и пришли», — усмехнулся я. Перед этим визитом я не стал предупреждать ангелочков насчет опасности участия в этой программе, и не стал говорить всего того, что успел узнать про Первухина. Хотелось сначала самому на него посмотреть. Таня вроде сказала, что 5 минут нужно будет подождать, сказала Кристина и посмотрела на часы. И зачем было вообще нас просить приехать пораньше? Ждать пришлось около часа, даже чуть больше. Мы за это время успели совершить вылазку наружу в поисках туалета, где можно наполнить чайник водой. Была у нас мысль выдать смельчаку клубок ниток, чтобы он обратную дорогу смог найти, но ниток не нашлось. Мы попили чаю, на все лады обсудили тот факт, что сценарий просто ужас-ужас, и надо в нем менять решительно все. Правда, конкретных идей Бильфигеру и Астароту в голову не приходило. У меня были соображения на этот счет, но я пока помалкивал. Больше того, кажется, в процессе наших обсуждений я понял, для чего выдается именно такой вот сценарий. Но высказывать эти мысли, опять же, не стал. Потому что сначала мне было нужно. Здравствуйте, парни и девчата. Жизнерадостно раздалось от двери. Простите, что вам тут пришлось поскучать, но ничего поделать не смог. Форс-мажор. Так что давайте живенько сейчас пробежимся по сценарию. Вам как, все нравится? Конечно же нет. Возмущенно заявил Астарот. Это бред какой-то, а не сценарий. О, это замечательно. Первухин с детским восхищением хлопнул в ладоши. Я очень люблю людей, которые знают, чего хотят от своего интервью. Этот черновой набросок я сделал, чтобы нам было от чего оттолкнуться. Давайте сейчас сядем и вместе подумаем. Давайте на пол, лично у меня на ковре голова работает лучше. Кстати, девушка, вы совершенно очаровательны. Вы же будете участвовать в программе, а он хорош, подумал я, разглядывая пресловутого Диму Первухина. Ему было лет, наверное, 30. Выглядел он как типичный советский диктор, в сером костюме с белой рубашкой, идеально уложенными темными волосами и в тяжелых роговых очках. В его внешности не было решительно ничего демонического. Его речь, манеры и позы располагали к себе с первой же минуты. Он проявлял живейшее участие, сыпал направо и налево комплиментами, смеялся даже при намеке на шутку и вел себя очень по-свойски. С трудом верилось, что это именно его имела в виду Наташа, когда рассказывала чуть ли не о доведении до самоубийства, и мне понадобилось напрячь всю свою силу воли и здравый смысл, чтобы стряхнуть с себя паутину обаяния, которую этот человек на нас набросил и затягивал каждой следующей фразой. Хм, а ведь, кажется, этот сценарий написан вовсе не за тем, чтобы кто-то ему следовал, а вот за этим, подумал я, слушая, как Астарот рассуждает с важным видом о рок-музыке, свободе самовыражения и творческих планах. Первухин кивал, не сводя с него восхищенных глаз, и тот прямо-таки соловьем заливался. Во мне крепло ощущение, что героям подсовывают максимально всратый сценарий, чтобы потом сыграть на контрасте. Сначала они возмущены до глубины души, потом приходит такой обаятельный Димасик, усаживает всех в кружочек на ковер, доверительно заглядывает в глаза, поет дифирамбы, рассказывает сказки о том, какие они удивительные и особенные, и как невероятно отличаются от всех прочих героев его программы, которые могут только невразумительно мямлить. А настоящий сценарий им, конечно же, не покажут. Ассистентка Таня сидела за письменным столом, распахнув свою папку с бумагами, и старательно записывала что-то красивыми ровными буковками, пока Астарот с Бильфигером, перебивая друг друга, излагали свое видение грядущего интервью. «Может быть, вы можете вспомнить несколько смешных случаев с ваших выступлений?» – елейным тоном спрашивал Дима Первухин. «Зрители очень любят такие вещи, им интересна каждая подробность, даже самая маленькая». «Ну», – смутился Астарот, – «не то, чтобы смешное, конечно, но лично я могу вспомнить, когда мы были еще кандидатами в рок-клуб и вышли выступать на сцену, из-за кулис вышел сенсей, ну, Семен Вазахин, это солист Папоротника», – спросила Таня, не отрываясь от писанины. «Да-да», – синхронно закивали Астарот с Бильфигером, и он говорит: «Я тут на бэк-вокале постою». Зал просто обалдел в этот момент, вы бы видели их лица. «О, это надо обязательно включить в программу». Первухин снова хлопнул в ладоши. «Татьяна, ты все записала?» «Конечно, Дмитрий Егорович», – бодро отрапортовала ассистентка. «Теперь давайте поговорим о вашем внешнем виде», – сказал ведущий. «Мне говорили, что у вас замечательные сценические костюмы. Мне кажется, что они будут немного неуместными», – нахмурился Астарот. «Одно дело, когда мы на сцене выступаем и поем, совсем другое, когда беседуем за стойкой. Вы же не хотите, чтобы они выглядели смешно?» — спросила Кристина. «О, ни в коем случае», — запротестовал Первухин. «Наоборот, я хочу показать вас с максимально хороших сторон. Вы на моей памяти первые гости, которые мне искренне нравятся. Вы по-настоящему крутые, и поверьте моему опыту, если вы покажетесь во всей красе, то никому и в голову не придет над вами смеяться. Все будут только завидовать тому, что у вас такая замечательная и интересная жизнь». Он плел словесную паутину, и Астарот, Бильфигер и Кристина все глубже в ней запутывались. Сомнения на лицах становилось все меньше, а доверия все больше. «Вот такой получился новый вариант сценария», — сказала Таня, передавая Первухину исписанные листочки. «Недурно, недурно». Он покивал и поднял глаза на Астарота. «Александр, я хочу, чтобы вы это прочитали и сказали свое мнение». Астарот с важным видом взял бумажки и принялся читать, беззвучно шевеля губами. Бильфигер устроился у него за плечом. «По-моему, очень здорово получилось», — сказал он первым. «Я бы еще добавил в самое начало насчет школы, но это не обязательно». «Ах да, конечно». Первухин выхватил бумажки у Астарота, жестом фокусника извлек из кармана ручку и принялся черкать прямо поверх ровных строчек Тани. «Школьные годы у всех зрителей были, эта трогательная история наверняка всех очарует. Еще что-нибудь хотите добавить?» Через полчаса мы уже стояли на трамвайной остановке, и у всех, кроме меня, на лицах было одно сплошное воодушевление и самодовольство. «Такой классный этот Первухин», — сказал Астарот. «Я думал почему-то, что он будет высокомерным, все-таки звезда нашего телевидения. Вилиал, у тебя лицо какое-то странное. Что-то не так, ребят? А вы смотрели раньше программы этого Первухина?» — осторожно спросил я. «У меня мама всегда смотрит», — сказал Астарот. «Не, я вообще не люблю смотреть новокиневское телевидение, скучища», — помотал головой Бильфигер. «Вроде один раз когда-то видела», — сказала Кристина. «Есть предложение», — усмехнулся я. «Поехали сейчас ко мне. Я добыл кассету с записью нескольких его программ. Наташа поспособствовала. Посмотрим, какой он на экране, ну и вообще. А зачем?» – пожал плечами Астарот. «Он же сказал, что раньше никогда не встречался в студии с рок-музыкантами, только с занудами каким-то. Саня, к интервью надо подготовиться», – я подмигнул Бильфигеру. «А еще у меня там в Холодосе припасено кое-что, надо же отметить удачную встречу». «Ну разве что так», – Астарот пожал плечами. «Первая передача была записана немного не сначала, так что было непонятно, что за пузанчик гостит в студии у Первухина. На экране была стойка, вроде барной. Элегантный Первухин сидел к зрителям в полоборота, его безупречный элегантный костюм выглядел отлично, на лице играла приветливая участливая улыбка. А вот гость смотрелся не столь выгодно. В ярком свете лицо его блестело, было заметно, что табурет, на который он явно с трудом взгромоздился, жутко неудобный. Он постоянно ерзал и комкал в руке носовой платок. «То есть в ситуации с двором в Зеленом переулке вы не имеете никакого отношения?» — елейным тоном спросил Первухин. «Да что вы прицепились к этому Зеленому переулку?» — вспылил пузанчик, едва не соскользнув со стула. «Мы же с вами договаривались, что речь у нас пойдет про детский городок, который мы открыли в доме номер 15 по Ореховой улице. И мы обязательно к нему перейдем, Евгений Павлович», — величественно кивнул Первухин. «Однако вы слышали вопрос телезрителя». Контраст между ведущим и гостем бросался в глаза. Уверенный в себе и вежливый Первухин против потеющего и ерзающего мелкого чиновника. За те 15 минут, которые мы просмотрели, Первухин размазал его по стене и нанес контрольный в голову лучезарной улыбкой в камеру. Гостем второй программы были две девушки. Третьей, поначалу весьма веселая семья из трех человек. Мама, папа и пацан лет 10, и так далее. Разные лица, разные виды деятельности. Один сценарий: поначалу гости улыбаются и пытаются с энтузиазмом что-то рассказывать. Под конец, выглядят растерянными, дерганными, а в глазах робкая надежда, что пытка скоро закончится. «Вы до сих пор думаете, что этот Первухин как-то по-особенному к нам относится?» — спросил я у примолкших ангелочков. «Но он же сказал», — неуверенно проговорил Астарот. «Блин, ты поэтому все больше помалкивал во время разговора?» «Да, может, сразу откажемся?» — предложил хмурый Бильфигер. «Ни в коем случае», — засмеялся я. «Слушайте сюда, у меня есть одна идея». Глава 26. Я вытащил из заднего кармана уже изрядно смятые бумажки первоначального сценария, тщательно их разгладил и положил на столик. Осмотрел ангелочков. У меня дома они уже были все в сборе, а не только Астарот с Бильфигаром. Ты сбрендил? После продолжительной паузы спросил Астарот. Что? Захлопал глазами Бильфигар. Нет, да, уверенно кивнул я. Но там же ужас, прошептала Кристина. Это как посмотреть? Хмыкнул я. Вы заметили, как этот пердухин умело пользуется своими навыками держаться перед камерой, когда гости делают серьезные щи? Он профи, умеет говорить, движения выверенные и четкие, а собеседники потеют, икают, жмутся, стулья неудобные. Ага, медленно кивнула Кристина. Это как идти на свидание с некрасивой подругой. Тогда ты сразу же выглядишь лучше, чем есть. Вы же поняли, что наш Димасик приглашает типа интересных гостей не для того, чтобы представить их в выгодном свете, терпеливо продолжил я, вглядываясь в недоверчивые лица ангелочков, а чтобы самому покрасоваться. Но он же сказал, что мы отличаемся от остальных, насупился Бильфигар. Понятно, что тот пузатый тип ему не нравился, вот он его и размазал. А девчонки-танцовщицы, вскочила Кристина, этот урод напрямую их проститутками называл, светленькая котя аж в эфире расплакалась. «Ну, может, они», — начал бегемот, но, наткнувшись на яростный взгляд Кристины, замолк. «Как-то это все, ну, не знаю. Я немного пообщался со знающими людьми», — сказал я. «И все они сказали, что впервые смотреть в камеры прямого эфира довольно жутенько. У Первухина перед нами огромное преимущество, он свои программы много раз видел в записи, точно знает, как ему нужно повернуться и что сказать, чтобы выглядеть на экранах идеально. Выйдем на это поле, стопудово проиграем. А вот если мы возьмем за основу его же подставной сценарий, то с нашей стороны все действо будет выглядеть фальшивым балаганом. Но мы же смешно будем смотреться, взвился Астарот. Лучше смешно, чем глупо, вместо меня ответила Кристина. Немного неожиданная оказалась поддержка. Впрочем, если задуматься, то вполне предсказуемая. Уж она-то про всякие манипуляции точно знает больше многих. Как балаган, эхом повторил бегемот, и губы его растянулись в улыбке. «Наташи не хватает», — подумал я. «Мы с Наташей постоянно кривляемся в фазенде», — усмехнулся я. «Делаем кучу всякой фигни, публика ржет и радуется. Но лохами нас никто не считает, верно, на руках готовы носить, лишь бы мы продолжали нести им смех и радость». «Ну, может быть», — с сомнением проговорил Астарот. «Ага». Лед начал проламываться. На круглощеком лице бегемота уже блуждала глумливая улыбочка. Глаза Бильфигара заблестели, Кирюха несколько раз кивнул, потом замер и посмотрел на Астарота. «Зрители сразу поймут, что мы кривляемся», — сказал Макс. «Именно», — засмеялся я. «Давайте, напрягите извилины и представьте. Первухин, конечно, профи, и умеет подстраиваться под обстоятельства, и даже попытается как-то под ситуацию подстроиться, но сами подумайте, каким вопросом или подколом вас можно будет сбить с толку, если вы с самого начала будете вести себя по-идиотски, кричать «Аве, сатана!» и расписывать мрачные ритуалы приемов поклонники группы. А вопросы зрителей? Задумчиво спросил Астарот. Он уже расслабился, внутренне согласившись с моей идеей. Возражал скорее по инерции, в голове он уже сам себе явно ответил. И Иван, и Наташа сказали, что ассистент пропускает только самые невыгодные для героев передачи вопросы. Я пожал плечами. Если вы с самого начала будете косить под идиотов, то нужно будет очень постараться, чтобы вас выставить в еще более невыгодном свете. Главное, не начинать оправдываться, а продолжать дурковать. Когда я учился в 6-м классе, мне во сне явился князь тьмы, за могильным голосом сказал бегемот, и все заржали. И тут же начали наперебой выдумывать гипотетические вопросы и возмущенные вопли зрителей, и соревноваться в максимально всратых на них ответах. Ржали так, что с потолка начала побелка сыпаться. А понятно, почему перед камерами прямого эфира нервничают, подумал я, разглядывая три хищные квадратные амбразуры, нацеленные на ярко освещенный участок павильона с серо-серебристой стойкой и сине-бело-серым задником. Мы с Евой и Лариской тихонько пристроились к одной из квадратных колонн в окружающем светлый пятачок мраке. Место пришлось трижды сменить, чтобы не путаться под ногами уснующих туда-сюда технических работников. Кристина должна была присоединиться к нам позже. Пока что она была с ангелочками и занималась их гримом. Насчет этого мы в тот раз тоже немного поспорили, но Кристина придавила всех железным аргументом, что в деле косметики мы все вообще не специалисты, так что она все сделает сама. Если в программах Первухина отмечала информационную составляющую, то ее прежде всего волновали чисто внешние фишки. Лица гостей, в отличие от лица ведущего, на экране сально блестели, выглядели потными, неестественными и нездоровыми. Зато ведущего гример посыпал пудрой весьма щедро. Кристину сначала пытались не пропустить, мол, гример у нас свой. Но не пропустить куда-то Кристину, это тот еще квест, который телевизионщики успешно провалили. «Я хочу работать на телевидении», — громким шепотом заявила Лариска. «Тут все такое прикольное. Тогда тебе надо на журналистику поступать», — сказала Ева. «Или на поклон к Ирине», — добавил я. «Она как раз свой телеканал хочет делать. У Ирки не по-настоящему как-то», — насупилась Лариска. «Не как здесь. Такое большое все, такие все деловые, такое». Она восхищенно вздохнула и прижала руки к груди. «Тогда Ева права. Поступай на журналистику», — усмехнулся я. «И у тебя еще есть время по-быстрому отойти в сторонку, чтобы все не подумали, что ты нас знаешь». Ева захихикала. «Это почему еще?» — подозрительно прищурилась Лариска. «Если нас на пинках выставит, вряд ли это тебе поможет устроиться сюда на работу», — пожал плечами я. «В смысле на пинках?» — округлила глаза Лариска. «Я шучу», — я обнял сеструху за плечи. «До пинков, наверное, не дойдет». «О, начинается, начинается». Лариска подпрыгнула на месте и хлопнула в ладоши. Тишина в студии. Раздался голос из динамиков. «Добрый вечер, дорогие телезрители», — сказал Первухин и широко улыбнулся. «Сегодня в нашей студии необычные гости. Все вы, наверняка, слышали песню «Темные тени», которая в последнее время все чаще звучит в эфире Новокиневского радио, так что я счел необходимостью пригласить в гости авторов и исполнителей этого, не побоюсь этого слова, хита. Встречайте, группа «Ангел С». Из-за ширмы гуськом вышли ангелочки. При полном параде, в проклепанных костюмах, рогатых шапках, Астарот еще и в крыльях. С гримом Кристина даже слегка перестаралась, но сейчас это было, пожалуй, что, в самый раз. Я почувствовал, как мое сердце заколотилось быстрее. «Ну давайте, парни, не подведите». Я скрестил пальцы. Ева нашла мою руку и сжала. Лариска еще крепче прижала руки к груди и шумно выдохнула. И тут же зажала рот руками и сжалась. «Князь тьмы приветствует вас, новокиневцы», — низким хриплым басом сказал Астарот, пытаясь взгромоздиться на высокий табурет напротив Первухина. К чести последнего надо сказать, что первую плюху он выдержал, и на лице его никакого удивления не появилось. «Для начала я хотел бы представить участников этого замечательного коллектива», — невозмутимым тоном продолжил Первухин. «Неудобный стул, трындец», — рыкнула Старот и оттолкнула от себя табуретку. Та с грохотом обрушилась на пол. «Я так постою, нормально?» Он облокотился локтем на стойку, а второй рукой приоткрыл крыло и помахал им в сторону камер. Бильфигар сделал пару шагов вперед, вытянул шею. «Прикольно тут у вас», — сказал он и тоже помахал рукой. «Приветики. А можно маме привет передать?» «Да, Александр Труха, бессменный солист и лидер группы «Ангел С», — сказал Первухин. «Называй меня Астаротом, смертный», — прорычал Астарот. «Скажите, вы выбрали себе такой претенциозный сценический псевдоним гораздо раньше, чем ваша группа обрела популярность?» — попытался перехватить инициативу Первухин. «Вы действительно считаете, что это имя вам подходит? Что ты знаешь о дьявольском наречении, смертный?» — прорычал Астарот, подаваясь вперед. «Это так бредово, что даже гениально», — громко прошептала мне на ухо Ева. «Когда я учился в шестом классе», — с убийственной серьезностью и все тем же рычащим демоническим басом сказал Астарот, — «во сне ко мне явился князь тьмы и повелел выйти в полночь на перекресток. Он сказал, что выбрал меня своим адептом еще до моего рождения и послал откровение, что с этого момента я должен носить имя одного из его иерархов и нести истину тем, кто способен слышать». «Простите, вы сейчас серьезно все это говорите?» Лицо Первухина наконец-то дернулось. «Более чем, смертный», — заверил Астарот. Бегемот не выдержал и захихикал, но быстро поправился и постарался придать своему смеху некоторую демоничность. Получилось так себе, зато внесло во все действа нужный водевильный диссонанс. «Ха-ха-ха, отличная шутка, ребята». Первухин изобразил искренний смех и посмотрел в камеру. «Дорогие телезрители, надеюсь, вы тоже оценили артистичность ребят. А сейчас давайте продолжим. Итак, у меня вопрос к девушке. Пантера не будет с вами разговаривать». Астарот подпер голову кулаком и снова помахал крылом. «Я могу спеть, хотите?» Надя выступила вперед, кокетливо покрутилась и сделала книксон. «Ах, мой милый Августин, Августин! Пантера, мы же договаривались, что ты на немецком будешь петь!» Влез бегемот. «Не знаю, как именно для зрителей звучали выкрики без микрофона, но нам в студии было все отлично слышно. Я забыла слова на немецком», Надя снова глупенько улыбнулась. «Ах да, я хотела еще сказать, что меня в группу взяли просто, чтобы я красиво стояла. Представляете, какая несправедливость! Князь тьмы повелевает тебе замолчать, Пантера!» Грозно прорычал Астарот. «Я люблю князя тьмы!» — выкрикнула Надя. Бегемот схватил ее за руку и оттащил из центра. Теперь заржали все ангелочки, уже безо всяких демонических ноток. «Дорогие телезрители, я приношу свои извинения за то, что происходит сейчас в этой студии», — сказал Первухин, глядя в камеру. «Надеюсь, что ребята просто перевонывались, и у нас будет возможность продолжить беседу в адекватном ключе. Александр, вы же понимаете, что сейчас на вас смотрят ваши родные, ваши друзья. Какое впечатление вы произведете на тех, кому понравилась ваша песня?» Называя его Астаротом, смертный, высунулся вперед бегемот и поднял вверх руки, как тот медведь из кустов. Вовремя он, молодец. На лице Астарота как раз появилась некоторая растерянность. Теперь уже смех раздался из темной части павильона. Кто-то из технических работников тоже не выдержал. На него тут же зашикали. «Я обращаюсь не к вам, молодой человек», — раздраженно бросил Первухин. Вот теперь невозмутимость его дала трещину. Губы дрогнули, глаза забегали. «Ну и дурак», — громко сказала Надя и показала в камеру язык. «Да ладно, мы пошутили просто», — Астарот самодовольно ухмыльнулся. «Переволновались, затупили. Честно, даю слово, дальше будем отвечать как надо». «Ха-ха-ха», — весело рассмеялся Первухин и приосанился. «Дорогие телезрители, я напоминаю вам, что в студию можно позвонить и задать свои вопросы группе «Ангел С». Как раз сейчас у нас есть первый звоночек. Что еще за балаган вы нам устроили?» — раздался в эфире истеричный голос. «Вы что, не понимаете, что программу могут смотреть дети? Какой пример вы им подаете? И вообще, вы что, пьяные? А можно было еще и бухими прийти?» — заржал бегемот. «Князь тьмы видит тебя, смертная», — за могильным голосом провыл Астарот. «Скоро ты познаешь силу его гнева». Теперь в павильоне засмеялись с нескольких сторон. Лицо Первухина перекосило от бешенства, но он быстро справился и вернул на него невозмутимую маску. «Я снова поставил кассету на перемотку. Четвертый раз». Бутылка в руке бегемота задрожала и звякнула о стакан. «Блин, я не могу. Это шедевр. У меня живот сейчас от смеха лопнет», — простонал он. Пользуясь тем, что очередные сельские порнозвезды Леонида Карловича должны были приехать только через 3 дня, после передачи мы снова вернулись ко мне. Бильфигар сбегал домой, чтобы взять кассету с записью интервью. «Страшно было, ужас», — сказала Надя. «Вокруг глаз еще остались следы недостертого черного грима. У меня так коленки тряслись, когда я выходила, думала, что упаду». «Блин, Надя», — воскликнул бегемот. «Почему Августин-то? Ты же должна была на немецком петь. Я слова забыла». Надя засмеялась и прикрыла лицо руками. «Смотрю в эту ужасную амбразуру и понимаю, что голова вообще пустая. Чуть в лесу родилась, елочка не запела». Я нажал на плей, и на экране снова появилось самодовольное лицо Первухина. Ангелочки похватали свои стаканы, замолчали и снова уставились на экран. В прихожей зазвонил телефон. Я быстро метнулся туда и прикрыл дверь. «Ви-и-и-ял», — раздался в трубке голос Наташи. «Только не говори, что у тебя нет интервью в записи. Если парни сегодня до дыр не засмотрят, то завтра принесу в офис», — пообещал я. «Аллилуйя», — воскликнула Наташа. «Я не успела к началу, только с середины видела. Клип шикарен, наш Стас просто гений, его нужно приковать наручниками к батарее и следить, чтобы он никуда не сбежал». Наташа говорила, выплескивала эмоции и делилась впечатлениями. Из-за прикрытой двери раздался взрыв хохота. Не успел я нажать отбой, как телефон снова зазвонил. И потом еще. Позвонили сегодня вечером, кажется, вообще все. Даже Влад пробился, но он не стал ржать и восторгаться балаганом, который парни устроили на эфире. Это был единственный деловой звонок насчет концерта, но очень своевременный. Я вернулся в комнату в тот момент, когда кадр со студии сменился сценой Центрального парка. «Похоже, не очень-то его там любит, этого Первухина», — хмыкнула Кристина. «Как я понял, сначала клип Стаса не собирались пускать в эфир, до того, как ангелочки устроили в студии свое представление. Первухин как мог тянул время, но в какой-то момент в павильон явился дядечка с интонациями большого начальника и жестами и шепотом приказал прерывать вещание. И кто-то, кто сидел за пультом, включил кассету. Получилась просто бомба, особенно на контрасте с тем дуркованием, которое было раньше. Темные тени прямо-таки заиграли новыми красками со своими бумажными масками, тяжелой поступью басов и лицами случайных прохожих. Не знаю, как это увидели обычные телезрители, надо будет собрать мнение с родителей и всяких незаинтересованных напрямую лиц, но как по мне, так это был фантастически удачный ход. Сам бы я не факт, что додумался бы. Случайность, она такая, да. Эх, все-таки немного жаль, что нормальное интервью не получилось, вздохнул Астарот, когда экран в очередной раз погас. Нормальное тоже запишем, сказал я, даже парочку. Одно сразу после сольника на муке, чтобы вокруг сцена, свет, зрители и прочий драйв, а второе в буревестнике, Ирина хотела сделать, и Жан для Африки тоже хотел. Ангелочки снова заговорили все разом. Бильфигер вскочил, размахивая руками. Бегемот от переизбытка чувств обнял Надю, та громко рассмеялась и принялась его отталкивать. Макс о чем-то горячо спорил со Старотом. Кирюха схватился за голову и с абсолютно счастливым видом откинулся на спинку кресла. «Подождите, подождите!» Кристина вскочила и подняла стакан. «У меня тост. Давайте за Виляла. А, это же он вас убедил на вот эту всю клоунаду. А как здорово все получилось!» «За Виляла!» Подхватили остальные. «За всех нас, парни!» Засмеялся я. «За всех нас!»